Глава 2. На следующее утро Игорь проснулся раньше будильника, вернее, раньше внутреннего хронометра, который никогда не подводил. Было еще темно. В квартире стоял запах вчерашнего картофельного пюре и холодного металла от старой батареи, что гудело где-то у стены. Он сел на кровати. Долго смотрел в пустоту. «Сегодня разберусь», — сказал себе. И впервые за долгое время почувствовал злость, холодную, тяжелую, как кусок чугуна в ладони. Лена спала, сыновья мирно сопели. Он оделся тихо, чтобы не разбудить, и вышел в подъезд. Лампочка на площадке моргнула пару раз и сдохла, будто устала жить. На улице валил липкий и тяжелый снег. Северозаводск просыпался лениво. Гул машин, запах дешевого дизеля, редкие фигуры в серых куртках. Все это было похоже на один большой цикл. На заводе его встретил тот же гул. Станки, как и люди, несли свою повинность без жалоб. Баранов появился ближе к обеду, довольный, как кот, что вылизал сметану. «Ну что, Коваленко, я тебе говорил? Косяк серьезный, клиент в ярости. Лихачев вчера устроил разнос, всех на уши поднял». «Так я-то при чем?» — тихо сказал Игорь. «Я все по чертежу делал, каждый шов, каждую деталь». «Бумаги говорят обратное. Не бери в голову. Подпишем акт, снимем с тебя пол зарплаты и все». Игорь сжал кулаки. «Пол зарплаты? За что?» «Не кипятись. Лучше без скандала. А то, знаешь, начальство у нас теперь нервное». Баранов ушел, оставив на столе серую папку с актом. Подпись требовалась снизу. «Подпишешь — признаешь, что виноват. Не подпишешь — не выплатят вообще ничего». Игорь долго смотрел на бумагу, потом убрал ее в ящик. В цеху по-прежнему пахло маслом и ржавчиной. Он работал, но мысли сбивались. Пул зарплаты. Это значило, что лекарства Сереже не купить и опять брать в долг у аптеки. А там уже намекали, без гарантий не дадут. После смены Игорь не пошел домой. Он свернул в переулок, где стояла убогая вывеска. Мебельное производство Баранов и Ко. Внутри было привычно тепло, оттуда несло лаком. За столом сидел бухгалтер, тучная женщина с лицом, будто вылепленным из дрожжевого теста. «Мне бы с мастером поговорить», — сказал Игорь. «Он занят», — ответила она, не поднимая глаз. «Я подожду». Через 10 минут появился Баранов. «Коваленко, ты чего приперся? Я же сказал, все решено». «Кто решал? Ты или Лихачев?» «А тебе какая разница?» «Большая. Если я не виноват, штрафа не будет». Баранов ухмыльнулся. «Слушай, Игорь, не ломай себе жизнь. Бумажки подписаны, все законно». «Законно?» — повторил Игорь, чувствуя, как внутри поднимается злость. «Законно у вас только то, что выгодно». Он вышел, не попрощавшись. Вечером дома Лена сказала, что приходила участковая, спрашивала, не сдает ли он квартиру кому-то. Игорь только усмехнулся. «Значит, уже и туда добрались». Он налил себе водки дешевой из синей бутылки. Сел у окна. Снег валил без остановки. Редкий свет фонаря прорезал темноту. Штраф придумали, чтобы закрыть чей-то косяк. Лихачев жирный кот, ему все можно, а мне копейки и долги. На следующий день он все-таки решился. После смены пошел не домой, а к особняку Лихачева, за городом, на холме, где у богатых свой Северозаводск, с теплыми гаражами и охраной за заборами. Дом был светлый, большой, с колоннами. За калиткой стояла собака, лаяла, будто чувствовала беду. На пороге появился сам Лихачев, лысоватый, в халате с сигарой. «Ты кто?» «Коваленко, токарь у вас». «И что тебе нужно, токарь?» «С вами хотят по-человечески поговорить». Он объяснил про штраф, про заказ, про лекарства. Лихачев слушал с улыбкой. «Сын болеет, значит?» — спросил он. «Печально. Но я-то тут при чем?» «Ваш заказ, ваши люди». «У меня сотни заказов. Думаешь, я помню каждого?» А потом Лихачев засмеялся. Тихо, мерзко. «Деньги, говоришь? Так заработай, а ныть не мужское дело». Игорь стоял, чувствуя, как что-то ломается внутри. «Я заработал», — тихо сказал он. «20 лет!» «Дорогой, кто там?» «По работе, Рит», — гаркнул Лихачев через плечо и повернулся к Игорю. 20 лет? Значит, теперь хватит работать. Свободен». Лихачев хлопнул дверью. А Игорь постоял немного, потом повернулся и ушел, чувствуя, что холод теперь не только снаружи, но и в груди. На остановке он ждал автобус, но тот не пришел. Он отправился пешком, по сугробам, через дворы, где светились редкие окна. Дома Лена спросила. «Ну что?» Он ответил. «Плевать им на нас, всем». Она не стала спорить, только тихо заплакала. А ночью Игорь не спал, лежал и смотрел в потолок. Трещина стала длиннее, будто расползалась, как жизнь. Если они не хотят по-хорошему, значит, будет по-другому.